Глава 16. Александр Миддлтон III решил упростить мне задачу. Какой милый молодой человек. Ведет себя исключительно хорошо, не заставляет старика Ричи напрягаться. Едва я вышел из лифта на этаже, где был его номер, он обозначился в коридоре сам. Еле успел создать иллюзию невидимости. Хорошо, навыки работы с Ахиллесом выработаны даже не годами, десятилетиями. Это прозрачная пелена для окружающих, для меня практически стена, за которой никому не заметно Ричарда Портоса. Они смотрят, но не видят. Принцип работы все тот же. Мой ахилл стирает часть реальности. Самое интересное, если, к примеру, сзади стоит фикус, то цветок останется доступным для восприятия. Пацан явно куда-то сильно торопился. Шел целенаправленно, не оглядываясь, чуть не бегом. Я тактично отодвинулся с дороги, пропуская банкирского отпрыска. Иллюзия невидимости вовсе не подразумевает, что я и правда исчез. Остался бы стоять на месте, Александр весьма прилично влетел бы в меня. Для него это выглядело бы так, будто он просто ударился о невидимую преграду. В лифте мы спустились вместе. Скользнул внутрь кабины до того, как двери закрылись. Шутки ради, периодически слегка дул ему на волосы. Александр нервно вздрагивал и обводил глазами маленькое помещение в поисках щели, откуда попадает сквозняк. Все-таки, несмотря на возраст, иногда я как ребенок, лишь бы поиграться. Миддлтон покинул гостиницу, спустился по широким ступеням, устланным красной ковровой дорожкой, перебежал проезжую часть, движение в Праге спокойное, и направился в сторону центра. Естественно, я шел следом. Хорошо, что парень решил не пользоваться такси. Втиснуться туда вслед за ним было бы проблематично даже в невидимом состоянии. Уж физически он бы постороннего точно почувствовал. Не совсем же идиот. Мы двигались гуськом. Впереди Миддлтон III, за его спиной я. Он иногда вскидывал голову, осматривая окрестности на предмет шпионов или убийц. Хотелось сказать ему: «Расслабься, парень. Если бы тебя вели, ты бы ни черта все равно не заметил. А если бы тебя хотели убить, ты бы уже валялся на тротуаре этого прекрасного города мордой вниз или вверх, смотря какой способ выбрал бы убийца. Я, к примеру, использовал бы крыши домов. Старые здания с множеством мансард. Очень удобная архитектура. Либо случайный прохожий, столкнувшийся на ходу. Вполне подойдет яд с отсроченным действием, но вокруг было пусто, слежки я не чувствовал на самом деле». Тоже интересный момент. Девочка Кэсси при нашем разговоре проявила настойчивость в вопросе кратковременности жизни юного банкира. Сейчас очень удачный момент, чтобы эту настойчивость воплотить в реальность. Тем еще более странным кажется решение Миддлтона-старшего отправить навстречу сына. Он хочет от него избавиться, что ли? Оказавшись на центральной улице, Александр вдруг резко свернул в неприметную подворотню. Это был тупик. Задний двор нескольких домов, прижавшихся друг к другу, словно сиамские близнецы. В старых городах полно подобных карманов. Полумрак, который царил тут из-за соединившихся краями крыш, выглядел так, будто мы резко переместились из красавицы Праги в какое-то захолустье. Александр прошел к самому дальнему углу, и там, вот ведь неожиданность, оказалась неприметная дверь. Интересно. Место встречи похоже. Если Кэсси сильно хочет не допустить, чтобы банкирский отпрыск на нее на эту встречу попал, то сейчас самое время помешать. Однако вокруг по-прежнему было пусто. Что-то здорово не так во всем этом. Пацан постучал 3 раза, потом выдержал паузу и еще 2. Створка тихо скрипнула. Такое чувство, что его ждали прямо у входа. Алекс скользнул внутрь, я максимально стараясь себя не выдать следом. Хотя было это, честно скажу, вообще непросто. Дверь открыл высокий крепкий бугай и не нараспашку. Миддлтон быстро переступил порог. Мне пришлось практически на расстоянии миллиметра от парня сделать то же самое. Иначе застрял бы между створкой и притолокой. Выглядело бы странно. Пустота, а дверь заклинила на середине. Через темный, плохо освещенный коридор мы оказались в большой просторной комнате. За длинным столом расположились 6 человек. Причем всех их я знал в лицо. Работа обязывает. Если бы не конспирация, присвистнул бы вслух. Просто все они никак не должны находиться здесь. Первые должности в военной структуре государств конфедерации. Точнее, в бывшей военной структуре сейчас все эти ведомства называются иначе. Но смысл остался все равно прежний. Франко-Италия, Славянский союз, Южные Эмираты, Восточный Азиатский союз, Американские Штаты, Тихоокеанский союз, Австралия, Африканский союз, Новая Германия и, конечно же, родная, любимая Великобритания. Куда без нее? Все здесь, полный комплект. А ведь данные персонажи никак не могут находиться в столь странном месте. Вообще-то каждый из них официальный представитель своей страны. Государственные лица, вот так, втихаря, инкогнито, без оповещения правительств, или наоборот, с их ведома. Погоди делать выводы, Ричи. Похоже, тут намечается нечто крайне интересное. Юный банкир вышел в середину помещения и повернулся лицом к тому столу, за которым сидели 10 человек. Интересно, но охраны в комнате не было. Тот крепкий, накачанный парень, что открыл дверь, остался в коридоре. Значит, информация, которую планируют здесь обсуждать, имеет статус сверхсекретный. Добрый день, господа. Александр Миддлтон, кстати, едва вошел в помещение, значительно изменился. Подбородок поднялся выше, голос стал увереннее, спина выпрямилась. Нет, гонору ему и так до этого вполне хватало, но сейчас он просто выглядел взрослее, серьезнее. Истинный сын своего отца. «Доброе, Миддлтон», — ответил темноволосый мужчина с восточным разрезом глаз. Секретарь военной структуры Азиатского союза Ли Вань Сан. Раньше, до Третьей мировой, эта организация занималась оборонной, военно-промышленностью и называлась иначе. Однако сейчас слова «военная» и «промышленность» никогда больше не стоят в одном предложении. Да что там, они и в разных не стоят. Их просто вообще не используют. Армии всех стран на сегодня имеют малый состав и только легкое вооружение. Если более конкретно, стрелковое оружие. Удивительно, как это не додумались вообще вместо ружей и винтовок вручить им рогатки. Все равно военные, как таковые, утратили свое главное назначение. Бронетехника, танки, истребители, ракетные комплексы, авианосцы, подводные лодки и, упаси боже, бомбардировщики остались лишь в памяти историков. Больше ничего подобного ни одна страна не производила. По крайней мере, официально. Но теперь уж и не знаю, во что верить. Эх, матушка, похоже, ты была права. Разговор шел на всеобщем, и это значительно упрощало задачу. Я, конечно, элементарно смогу переключиться с языка на язык, но сейчас такие сложности будут отвлекать от главного. Мне нужно видеть и замечать все, что происходит. Самые мельчайшие детали, их лица, взгляды, случайное движение бровью. «Вы привезли нам что-то крайне интересное?» А это подал голос министр военной структуры Славянского Союза. «Если я не ошибаюсь, Владислав Марковский». Классический славянский типаж. Светлые пшеничные волосы, коротко стриженные и ясные голубые глаза. «Да, господа, я здесь для того, чтобы представить вам разработку, которая перевернет мир». «Ой, ты блин!» «Мне уже не нравится, что он говорит, этот юный наследник миллиардов. Мир должен быть на своем привычном месте. На кой черт его переворачивать?» Далее началась так называемая презентация товара. Уникальное торговое предложение. Если смотреть с точки зрения маркетинга. И я, мягко говоря, немного был изумлен. Хотя, что уж там скромничать. Мир пока еще стоял в привычном положении, а вот мои внутренности точно перевернулись от шока и стресса. Сначала шли теоретические выкладки, и да, я таки оказался прав. Родной любимый Ахиллес один. На его базе какой-то мудак, ну или гений, чтобы ему пусто было, создал чип, основное направление которого — превращать обычных солдат в идеальное орудие убийства. Нет страха, нет боли. Все психологические моменты, свойственные человеку, он отключает. Тело за короткий срок становится подготовленным к любым ситуациям. Сила, выносливость, скорость – все включено. Более того, хочешь научить солдата драться обычной палочкой? Не вопрос. активируется программа «Как взять штурмом город без подручных средств» с одной вилкой, и вуаля, готово. В общем, Миддлтон рассказал ровно о том варианте использования чипа, о котором я и рассуждал совсем недавно. Мужчины за столом слушали молча. Я видел недоверие в их глазах, а зря. В отличие от этих людей, я вполне оценивал достоверность слов Миддлтона. Твою мать! Твою мать! Твою мать! Ну вот как? Как даже из самой прекрасной идеи мы ухитряемся создать какое-то дерьмо? Что это? Откуда? Откуда у людей столь сильная тяга к самоуничтожению? А теперь, господа, покажу вам практически то, на что способно наше новое изобретение. С этими словами Александр сунул руку во внутренний карман пиджака и вытащил небольшой шприц, внешне весьма мне знакомый. Из кармана. Просто из кармана, твою мать, это стоит чертову уйму денег и ровно 9 жизней близких мне людей, а он всю дорогу от гостиницы нес его в кармане. Как вообще этому идиоту можно было доверять столь важное задание? В ту же секунду мой мозг молниеносно обработал развернувшуюся перед ним картину, а точнее ее последствия и варианты дальнейшего развития. Объектов для эксперимента рядом нет. Тех, кого можно использовать как подопытного кролика. Втыкать шприц представителей государств конфедерации, особенно без их на то согласия, он тоже вряд ли не будет. Столь странные поступки попахивают международным скандалом. Соответственно, Алекс сейчас введет крохотную дозу жидкости, в которой находится чип, себе. Это на самом деле несложно. Ранее, во времена первого Ахиллеса, нам ставили его прямо в мозг. Аккуратно, специальным инструментом вскрывали черепную коробку. Теперь же процесс стал гораздо более безопасным и простым. Простая игла шприца вводится в вену. Сгодится вообще любая. Затем Ахилл пройдет по кровеносной системе до внутренней сонной артерии, из которой уже двинется туда, где ему и надо быть. Серое вещество черепной коробки. Сейчас чип настолько мал, что его практически не видно, и настолько умен, что дорогу к месту жительства находит сам. Но время, как же насчет времени? Нужно не менее года на полную его активацию. На то, чтобы организм принял инородное тело, которое возьмет его под контроль. Если Миддлтон размахивает шприцом и обещает показать итог прямо сейчас, значит, неизвестный гений и тут ухитрился обойти условности. Александр собирается сделать это на глазах покупателей? Он точно знает, реакция наступит сразу. Именно та, которая подтвердит его слова. Это что же выходит? Созданный Ахилл по своей силе и мощности превосходит даже тот, который был первым? Причем за неимением подходящих кандидатур, подозреваю, использовать в роли опытного образца пацан хочет непосредственно себя. И вот тут мне впервые за свою очень долгую жизнь стало страшно. Я просто представил, к чему приведет использование такой разработки. Армии, которые невозможно победить, невозможно остановить, уничтожить. Если новое изобретение купит одна страна, она очень быстро придет к мировому господству. Если купят все страны, то наша Земля не менее быстро превратится в планету, населенную черт знает кем. Солдаты будут убивать друг друга, война снова неизбежна при подобном раскладе, собственно, каждая страна объявит мобилизацию. Да, не ядерное оружие, но это дорога к гибели человечества. К очередной гибели долбанного человечества, которое будто землеройка, единственное существо, не имеющее чувства самосохранения, несется в пропасть. Времени размышлять особо не было. Нужно действовать. Я резко убрал иллюзию невидимости, планируя броситься к Миддлтону и забрать этот шприц. Однако, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Дверь слетела с петель, рассыпая вокруг деревянные щепки, и в помещение ввалились трое. Черные комбинезоны, облегающие тело, как вторая кожа. Маски на лице, судя по шуму в коридоре, там тоже шла драка. Естественно, каждый из присутствующих лидеров притащил с собой охрану. Похоже, именно с ней сейчас сцепились эти нежданные гости. Девочку Кэсси я узнал сразу. по ее кошачьей грации. Черт, трое? Я один? И это только здесь? Сколько их за пределами комнаты? Неизвестно. Наверное, стоило просчитать свои действия, составить план отхода. Но тут сработала природная склонность Ричарда Портоса к авантюризму и кураж, спровоцированный всплеском адреналина. Не останавливаясь, не думая о последствиях, я подскочил к Миддлтону, выхватил шприц и засадил его в свою руку. Главное – попасть в вену. Дальше Ахилл сам найдет путь. Я обязан не допустить, чтобы образец оказался в руках новоприбывших или под шумок исчез в кармане одного из политиков. Конечно, в лаборатории папаши Александра есть еще экземпляры. Несомненно. Но все это имеет значение потом. Сейчас, здесь я должен исключить возможность получить чип любому, кроме меня. «Ты что натворил?» Миддлтон вытаращил глаза, даже не поняв в этот момент, что рядом возник человек буквально из воздуха. «Умрешь!» По комнате мечутся люди в черном, сражаясь с появившимся следом подкреплением охранников. Исход предрешен. Обычным бойцам с ними не справиться, но все же драка есть драка. Лидеры союзных государств, отталкивая друг друга локтями, лезут под стол. Хотя кому они нужны? Никто не станет вешать на себя убийство таких персон. А Миддлтона лишь волнует, что я натворил, запустив Ахилла себе. «Теперь разрешите откланяться», — подмигнул Кэсси, которая, мутузя двоих здоровенных мужиков, тем не менее успевала наблюдать и за мной. Девочка заметила, что произошло. Не видел ее лицо из-за маски, но глаза... Их выражение было сильнее тысячи слов. «Придурок, скотина, чтоб ты сдох!» Приблизительно вот так думала эта малышка. Естественно, я увел из-под носа то, что им очень нужно. Второго чипа у Миддлтона точно с собой нет. И в этот момент меня накрыло. Ох, Ричи, ты же, по сути, имея одного Ахиллеса, запустил в себя второй, то есть получил двойную дозу. Это было похоже... Нет, сравнить не с чем. Я просто стал богом, серьезно. Все ощущения, присутствующие в моем теле прежде, стали ничем по сравнению с новыми. Окинул комнату взглядом, который сканировал пространство, отправляя информацию в мозг. А уж тот обрабатывал ее с бешеной скоростью. За долю мгновения были просчитаны все возможные варианты, способные вывести меня отсюда. Мозг выбрал единственный, имеющий наименьшие потери. Я полностью подчинился его решению. Сходу плечом вынес стену. Стену, бетонную и толстую. Просто сорвался с места, а потом тараном пронесся в нужную сторону. Грохот, крошево по сторонам и пыль от строительного материала, из которого сделано помещение. Оказавшись в соседней комнате, повторил то же самое. Ушло у меня от силы пара секунд. Я перемещался с такой скоростью, что время будто остановилось. Движения Кэсси и остальных участников схватки казались мне очень медленными, словно они застряли в прозрачной вязкой жидкости. Окно, прыжок, звон разбитого стекла, мозг работает как идеальная программа. Мгновение, и я понимаю, куда именно двигаться. Перед глазами подробная карта ближайших улиц. Но воспользоваться ею я не успел. Рядом, перекрывая дорогу, возникла красная спортивная машина. За рулем сидела Мелисса Эсперанто. Как я не врезался в нее на полном ходу, не понимаю. Замер буквально в миллиметре от капота, а ведь снес бы тачку к чертям. Меня переполняло ощущение могущества своей собственной силы. Тем более это не новая современная модель с автопилотом и компьютерным управлением, а самый настоящий ретромобиль из прошлого века. «Сюда! Бегом!» — Мелисса кивнула головой на пассажирское сиденье. Если ее и удивило мое фееричное появление, то виду она не показала. Я не стал спорить с девочкой, хотя чувствовал, что могу взять эту машину на руки, а потом пробежать вместе с ней до Лондона. Перепрыгнул через капот, заскочил внутрь тачки, и мы рванули с места.